Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе, что Ты нас в этот день собрал вместе для такого общения. Нам отрадно здесь быть. Благодарим Тебя за Твое присутствие, за то, что Духом Святым Ты совершаешь свою чудную работу в сердцах многих друзей наших, Господи. Мы просим, чтобы Ты через Слово Свое, через свидетельство, которое будет в этой второй части, благословил бы и Духом Святым бы повеял еще на сердца и привлек бы к тому, чтобы многие еще могли бы посвятить жизнь свою Тебе на служение. Господи, благослови нас, благослови всех участвующих в Слове, благослови всех, кто будет прославлять имя Твое Святое на музыкальных орудиях и в пении, стихотворениях. Господи, да будет Тебе за все великая слава нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.